Глава 32. Хочется сказать, что я отделалась легким испугом. Вот только испуг был каким угодно, но не легким, да я до смерти перепугалась. Сначала очередной кризис у Ирины и Ника, потом взбешенный Ник за рулем и снегопад на мокрой дороге, потом потеря им управления, кювет, дерево, темнота. Но это все ладно, я пришла в себя, когда какой-то неравнодушный водитель другого автомобиля открыл дверь и принялся меня трясти со словами: «Девушка, вы жива? Девушка, живая?» К его счастью, я была очень даже жива. Открыла глаза, перед ними все поплыло. «Ник!» Я в панике повернулась к нему и увидела, что он без сознания. Голова как кулей загудела. «Как он? Что с ним? А если...» Но веки Ника задрожали, и он открыл глаза. По его лбу стекала тонкая струйка крови. Вот он, тот самый момент, когда я испугалась до холода внутри, когда у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Я осознала, что было бы, если бы я с ним не поехала. Если бы я осталась дома, то он был бы один. Он не пристегнул бы ремень, и тогда... «Ник!» «Алиса, ты как? Давайте я вам помогу!» Мужчина отстегнул ремень и помог мне выбраться из машины. «Скорая уже едет!» «Я в норме, кажется!» Голова кружилась ужасно. Скорая затормозила рядом с нами. Нику помогли выйти из машины. Нас отвели к автомобилю скорой помощи. Все было как в тумане, кажется, я сильно приложилась головой, но как именно это произошло, не помню. Только вскоре я осознала, что у меня дико болит рука. «Перелом!» — донеслось, как из-под толщи воды. «Сейчас сделаем тебе укол обезболивающего!» Голос врача отозвался эхом в голове. Он воплотил угрозу в жизнь, и я почти отключилась. Запомнился взгляд Ника, несчастный, пустой. «Алиса!» Папа влетел в коридор, где я сидела с перебинтованной рукой и ждала Ника. «Папа!» — бросилась ему навстречу я. «Что произошло?» Он крепко прижал меня к себе. «Дочка, как же мы испугались!» «Это все из-за меня!» — прикрыла рот ладонью Ирина. «Пап, я в порядке. Сначала сказали, что перелом, но нет, просто вывих». «Никита!» — выдохнула Ирина. «Алиса, где мой сын?» «В кабинете. Он в порядке, не переживайте». Ирина бросилась в кабинет, распахнула дверь настежь. Я увидела Ника, сидящего на кушетке. Врач только-только закончил накладывать швы на его рассеченный лоб. «О, Господи!» Ирина взяла его лицо в ладони. «Ау, мне больно!» «Сынок!» Вдруг она крепко обняла его. Я аж глазам своим не поверила, как и потрясенный Ник. Интересно, сколько же она его не обнимала? Сделала бы она это раньше? «Милый, что бы я делала, если бы потеряла тебя?» «Не знаю. Неужели расстроилась?» Ирина отстранилась и взяла его лицо в ладони. «Ты самое дорогое, что у меня есть, Никита. Я так боюсь за тебя. Ты себе даже представить не можешь, как я испугалась, когда мне позвонили». Врач попался на редкость тактичным. Он отошел в сторону, позволив матери и сыну поговорить. «Разве ты не хотела от меня избавиться?» — горько спросил ее Ник. «О чем ты? Я всегда хотела как лучше для тебя. Хотела выдернуть тебя из этого болота, где ты тонешь. Мне так казалось, но теперь я вижу, все, что случилось, случилось из-за меня. Прости меня, сынок». Она снова обняла его. И потрясенный Ник поднял руку, чтобы положить ей на спину. Подумал, думал не меньше минуты, но все же положил. «Ну все, отпусти, я в порядке», — поморщился он. Но я-то видела его истинные чувства. Думаю, он потрясен тем, как испугалась его мать. Впервые за долгое время он поверил, что она его любит. Ирина все же любит его. — шепнула я папе. — А ты сомневалась? — А ты нет? — Нет, — ответил папа. — Она не была идеальным родителем, но я тоже не идеален. Но мы оба вас очень любим, дорогая. — Папа, ты идеальный! — возразила я, наблюдая с улыбкой, как Ник отбивается от нежности Ирины. — Извините, — окликнула нас медсестра. — Кто-то должен пойти со мной для оформления документов. — Иду, — отпустила Ирина Ника. Я видела, что она с трудом сдерживает слезы. — Саш, присмотри за ребятами, хорошо? Она ушла, а Ник поблагодарил доктора и вышел к нам в коридор. На моего отца он избегал смотреть. «Это все моя вина», — сказал он. «Присядем», — предложил папа. Когда мы заняли небольшую скамеечку в пустующем коридоре, папа сказал Нику. «Конечно, ты виноват. Я доверил тебе дочку. А если бы все закончилось не так хорошо?» «Я знаю», — опустил голову он. «Я совершил большую ошибку. Я обещал вам, что докажу, что достоин вашей дочери, но, очевидно, доказал обратное. Теперь я буду держаться от нее подальше. Скажете уехать, уеду». «Эй!» — возмутилась я. «Вы, видимо, забыли? Я тоже тут, и я не дам Нику уехать, папа. Я сама села в его машину и ни о чем не жалею. Я пристегнула наши ремни безопасности. Как ты и учил, никогда не ездить без них, видишь? Я твоя дочка». «У меня очень упрямая дочь», — сказал папа Нику. «Вряд ли ты сможешь держаться от нее подальше. Ты совершил ошибку, но шанс у тебя еще есть. Старайся лучше». Ник поднял голову и уставился на него с неподдельным удивлением. «Но почему?» — ахнул он. «Потому что мы одна семья, а в семье принято давать вторые шансы. И третье тоже. Где еще учиться жизни, как не в семье? Ты не один, Никита». Папа сжал его плечо. «Я дам шанс тебе, а ты дашь своей маме». «Но это ведь отличный повод от меня избавиться». Ник грустно улыбнулся. «Точно не хотите им воспользоваться?» «Нет уж», — покачал головой папа. «Достаточно с нас со всех потерь. Пойду найду Иру». Он поднялся на ноги. «Мы будем ждать вас в машине». Как только он встал, я тотчас подвинулась к Нику и положила голову ему на плечо. «Испугалась?» — шепнул он мне и поцеловал куда-то в висок. «Прости меня, Алиса». «Проехали. Ну, то есть забыли». Я почувствовала, как Ник усмехнулся на слове «проехали». Да уж, грустная ирония. «Я сам себя еще не скоро прощу. Я чуть было...» «Больше ты так не сделаешь», — твердо сказала я. «Ведь правда?» «Знаешь, я подумал, я ведь так и не сказал тебе что-то важное. А если бы та авария закончилась иначе, ты бы и не услышала?» «Ты о чем, Алиса?» Начал он, и я подняла голову. Ник поймал мой взгляд. «Знаю, может, место и неподходящее. Да чего уж, время я тоже выбрал так себе. И все же я хочу, чтобы ты знала, я тебя люблю, вот». Мое сердце сначала пропустило удар, а затем забилось, как сумасшедшее. Что Ник только что сказал? Он меня любит? Я знаю, что он говорит правду, и знала, что так и есть, но услышать — это совсем другое. «Я обещаю, что стану лучше ради тебя», — продолжил он. «Можешь не отвечать. Пойдем к предкам». Я не отвечала, потому что дар речи потеряла, но сейчас, наконец, обрела. «Ты уже лучший». Я поднялась на ноги, мне было неловко до ужаса, но я все-таки повернулась к нему. «И я тебя люблю». Ник улыбнулся той самой моей любимой улыбкой, теплой и светлой. Таков он сам, теплый и светлый, но чтобы увидеть это, пришлось постараться. Ник поднялся на ноги, взял мое лицо в ладони и поцеловал, так что у меня чуть ноги не подкосились. так что сердце еще пуще прежнего зашлось, прямо как в кино. Нет, лучше, жизнь не кино, поэтому этот наш поцелуй не финал перед титрами. На самом деле это и есть наше начало, начало нашего счастья.